Начало второе. В планетную систему, которая много позже будет названа Солнечной, прилетел космический корабль-разведчик с очень далекой планеты, вращавшейся вокруг обреченной звезды. После того, как члены экипажа обменялись ритуальными фразами типа «Наконец-то! Потрясающие запасы H2O!» и «Как раз то, что нам нужно!» капитан отдал приказ спускать шлюпки. Спустя 10 мини-циклов после того, как последняя шлюпка отвалила от борта корабля, разведчик был атакован боевым крейсером Империи из другой галактики и другого времени, провалившимся в пространство временную черную дыру, и был распылен на атомы согласно всем правилам ведения наступательного боя в открытом космическом пространстве.